Глава 33. Алекс. Я проспал. Твою мать. Ношусь по номеру, будто на задницу от всей души полили огненным табаско. Надеваю джинсы и пытаюсь натянуть носок, прыгая на одной ноге. Что случилось? Появляется в дверях сонная Софи в моей рубашке. Заставляю себя даже не смотреть в ее сторону, но лишь одного быстрого взгляда хватает для того, чтобы у меня встал. Какая она сексуальная сейчас. Ее растрепанные волосы, моя одежда. Я бы сделал все, что угодно, чтобы видеть такую картинку перед глазами по утрам. А какая картинка под рубашкой? Черт! И почему мне нужно куда-то идти? Издав стон, подхожу к ней и коротко целую в губы, после чего бегу к футболке и на ходу отвечаю: «Я проспал. Нужно переснять пару кадров прошлого выпуска со Снежаной. Антонина меня убьет». Если я не явлюсь туда в ближайшие пару минут, то перед дверью моего номера сбежится вся съемочная команда. И тогда они узнают, что я трахал Софии. Но переживаю я не за себя, а за нее. Я не собираюсь позорить ее перед всей страной. Она не должна стыдиться того, что было между нами. В этом нет ничего плохого. Мы взрослые, и мы нравимся друг другу. Но люди злые. Они обязательно начнут ее осуждать. Общество в принципе токсично. И я постараюсь сделать все возможное, чтобы спрятать от этой токсичности Софи. Когда я надеваю джинсовую куртку с меховым воротником, то понимаю, что цветик все еще молчит. Поворачиваюсь к ней и вижу, что ее глаза блестят от слез. Какого черта? Она жалеет о прошлой ночи? Я не успеваю задать вопрос, ведь по моей двери наносится серия громких ударов. Бросаю взгляд на часы. Опаздываю всего на 7 минут. Вряд ли бы Антонина так быстро отправилась на мои поиски. «Алекс! Черт бы тебя побрал!» Вдруг доносится знакомый голос из коридора. Вскидываю брови от удивления. «Какого... Алекс!» Резко распахиваю дверь, чтобы убедиться в том, что у меня не глюки, и вижу перед собой Луизу. Ее длинные темные волосы уложены в высокий хвост, карие глаза пытаются меня испепелить, а пухлые алые губы слегка поджаты от злости. Хрупкой рукой она опирается на дверь, и от этого нажатия та резко бьет по стене. «Что ты здесь делаешь?» Моя бывшая жена бесцеремонно проходит в номер и захлопывает за собой дверь. А дальше происходит то, чего никогда не должно было произойти в жизни. «Может, я все еще сплю?» Луиза сбрасывает с плеч пальто и предстает передо мной в черном кружевном белье. Пояс для чулок мерцает в солнечном свете, а ее полупрозрачные чулки подчеркивают длинные идеальные ноги. В одно мгновение она сокращает расстояние между нами, кладет ладонь мне на грудь и хрипло произносит: «Давай, сделаем это». «Сделаем что?» Нахожу в себе силы спросить. «Давай, заведем ребенка». Мои брови улетают в космос. «Я поняла, для чего ты все это затеял. Чтобы я начала ревновать. Ты победил. Остановись, Алекс. Я все осознала». С каждым словом она делает шаг вперед, пока я делаю шаг назад. «Возьми меня». «Твою мать». Я упираюсь ногами в диван и непроизвольно падаю на задницу. Луиза тут же седлает меня с громким стоном. «Какого черта вообще творится?» Когда она тянется меня поцеловать, я отталкиваю ее и скидываю с колен. «Что ты?» — начинает орать она, а затем вдруг замолкает. «А это еще кто?» Я резко оборачиваюсь и нахожу взглядом испуганную Софи. Она уже успела переодеться и сейчас стоит в дверях. «Софи, подожди!» Подрываюсь на ноги. «Мне нужно идти». Она избегает моего взгляда, и мне хочется разрыдаться от этой мыльной оперы. «Алекс, это еще что за чертовщина? Это что, одна из твоего гарема?» — орет Луиза. «Ты мне изменил?» «Простите», — шепчет София и вылетает за дверь. Намереваюсь побежать за ней, но Луиза меня останавливает. «Как ты мог?» Звук ее пощечины эхом проносится по пустой гостиной. Провожу ладонью по щеке, стараясь немного унять боль, и устало выдыхаю. «Мы развелись, Луиза». «Ты сказал, что все еще любишь меня», — вопит она. «Я никогда тебя не любил», — взрываюсь я. Глаза Луизы становятся огромными. Я ожидаю очередную актерскую драму, но она молчит. «Что?» — тихо спрашивает она, нахмурившись. Я тяжело выдыхаю и запрокидываю голову. «Луиза, мы с тобой трахались несколько месяцев, как сумасшедшие. А потом ты сказала, что ты беременна. Поэтому я на тебя женился. И я хотел семью. Черт!» Провожу рукой по волосам. «Когда у тебя случился выкидыш, я был подавлен. Но мне было с тобой хорошо, и я решил, что мы попытаемся вновь. Но годы шли, а ты ни разу не говорила про детей. Строила карьеру, занималась собой. Это все прекрасно, Луиза. Я действительно гордился тобой. Но я все ждал того момента, когда ты придешь в себя после потери ребенка и захочешь попробовать снова. Тогда я обратился к твоему врачу с вопросом, сколько времени обычно требуется после выкидыша на психологическое восстановление. Алекс, и как же я был удивлен, когда оказалось, что он и не слышал о том, что у тебя был выкидыш». Сглатываю и смотрю на слезы, струящиеся по щекам Луизы. «Алекс, если тебе интересно, я не говорил с ним конкретно о тебе, так что он не нарушал врачебную этику. Но я все понял и без подтверждений. Так о какой любви мы говорим, Луиза, если ты лгала мне 8 лет?» Она молчит. Просто смотрит на меня, часто моргая. Тянусь к ее пальто и поднимаю с пола. Накидываю ей на плечи и коротко целую в лоб. «Все кончено, Луиза», — шепчу я, прежде чем выйти из номера. Когда 5 минут спустя я спускаюсь в холл, мне все еще тошно. Тело кажется тяжелым, рана в сердце саднит, заливая кровью грудную клетку. Сложно сконцентрироваться и отбросить мысли о Луизе. Еще и эти дурацкие операторы, что сейчас набросятся на меня, тыкая объективами куда только можно. Черт! Ругаю самого себя и провожу рукой по волосам, шумно выдохнув. Я понимаю, что это их работа, и они не дурацкие. Никто из них не виноват в том, что мне не хочется сейчас даже просто дышать. Прохожу на выход, оглядываясь по сторонам, и нахожу взглядом Антонину. Ее лицо светится, а на губах широченная улыбка. Это меня пугает. «Алекс, а вот и вы!» — восклицает она. «Так, ладно. Это что за симулятор счастливой жизни? Я что, местный Натан Браун в сериале «Загрузка»?» «У меня отличные новости», — продолжает произносить Антонина, не переставая улыбаться. Выглядит стрёмно. «Мы уже смонтировали отличный выпуск, так что вам со Снежанной не требуются новые кадры. У нас получилось отснять столько материала». Она поигрывает бровями, хихикая, тем самым вызывая у меня приступ истерики. «У нее биполярка?» «Так что поднимайтесь обратно к себе. Визажист будет у вас через 2 часа, чтобы подготовить ваш образ к отбору». Как ни в чем не бывало, продолжает тараторить она. «Ах да! И сегодня проект покинет Ксения. Ее застали с членом гитариста Ти-Джея Моргана во рту. Кадр получился классным. Она даже попозировала». «Готовы запикивать мысли? Тогда здесь должен быть примерно абзац мата». Все еще, не найдя в себе силы произнести хоть слово, я разворачиваюсь на пятках и иду к лифту, где сталкиваюсь с Димой. «Привет», — протягиваю руку. Он неуверенно пожимает ее. «Доброе утро». Дима смотрит куда угодно, но только не на меня. «У тебя есть минутка?» — интересуюсь я. Он смотрит мне за спину, и я догадываюсь, что ищет глазами Антонину. «Она в хорошем расположении духа», — тут же произношу. «Я не отниму много времени». Дима неуверенно кивает. «Снежана все мне рассказала». Начинаю я и вижу, как Дима краснеет. «Послушай, она прекрасная девушка, но мы с ней совершенно разные. Я действительно желаю ей счастья и очень надеюсь, что ты ее не обидишь». «Не обижу», — уверенно произносит он. Я улыбаюсь. «Мы договорились, что она покинет проект на отборе, но я вынужден лишить Амелы другую участницу из-за нарушения контракта». Шумно выдыхаю и добавляю: «Приказ Антонины». Дима, понимающе, кивает. «Просто хочу, чтобы ты знал, между нами со Снежаной ничего не было и не будет. Я уважаю ее выбор, но у меня нет другого варианта. Она пройдет финал. Спасибо за честность. Хлопаю его по плечу. Береги ее. Он снова кивает, и я, молча попрощавшись, пересекаю холл. В лифте я едва сдерживаюсь, чтобы не блевануть, учитывая то, что в моем номере сейчас Луиза. И с минуты на минуту меня ждет душераздирающая история, главным злодеем которой, конечно же, окажусь я. Лифт останавливается на моем этаже, но я не спешу выходить. Вы наверняка озадачены, почему же я молчал 8 лет? Я просто думал, что люблю ее. Может быть, так и было? Но все же, мне кажется, я любил саму мысль о том, что у меня есть семья. Именно мысль, не Луизу. И лишь смерть отчима показала мне картину полностью. Раскрыла глаза на происходящее. Мой брак не был счастливым, а Луиза никогда не была мне семьей. Она неплохая, нет. Мне было с ней хорошо, но не более. И если бы мне пришлось отдать за нее жизнь, я бы сделал это лишь из-за хорошего воспитания, но никак не из-за любви к ней. Правда в том, что она не та самая. Но очень хочется верить, что где-то среди миллионов людей все же есть та самая. Моя самая-самая. «Привет», — едва слышно произносит Луиза, когда я открываю дверь номера. Опускаю глаза в пол и, сделав вдох, прохожу внутрь. Неторопливо закрываю за собой дверь и, сняв куртку, вешаю ее на крючок. Я так устал от всего этого дерьма, что даже не пытаюсь сделать вид, что мне интересно ее грядущее шоу. Просто прохожу мимо нее к тумбе и беру бутылку воды. Пока жадно опустошаю ее, смотрю в окно перед собой. Маленькие снежные хлопья, словно пух, застилают покрывалом еловые ветви. Верхушки гор передо мной прячутся в дымке, создавая иллюзию уединения. Будто мы спрятаны от целого мира. «Ты когда-нибудь сможешь меня простить?» Тихо спрашивает Луиза, обвивая руками меня за талию и прижимаясь к спине. Делаю еще один глоток, после чего бросаю стеклянную бутылку в корзину. Звон нарушает тишину в номере, и Луиза вздрагивает. С моих губ срывается усталый вздох. Не хочу сейчас об этом говорить. Ожидаю, что она все равно продолжит спектакль, поиграет на нервах, но она лишь шепчет: «Я могу остаться с тобой до завтра. Ближайший рейс только через 18 часов». Киваю. Она убирает руки с торса и встает справа от меня. Ее взгляд тоже устремляется к окну. «Теперь у тебя есть собственный склон в России», — вдруг говорит Луиза. Поворачиваю голову к ней и удивленно вскидываю бровь. «С каких пор ты следишь за моими сделками?» «Я смотрела все выпуски шоу». Усмехаюсь. «Так, Снежана?» «Между нами ничего нет», — просто отвечаю. «И не было». «А Софи?» «Думаю, она жалеет, что мы переспали. Она тяжело сглатывает, и я тут же добавляю: прости». «Ничего, я ведь твоя бывшая». Грусть в ее голосе режет мне слух. «Луиза». «Я боялась залететь. Поэтому мы так редко занимались сексом». От удивления открываю рот. «Я знала, что ты хочешь ребенка, Алекс. Но я... Мой отец избивал меня, а мама просто стояла рядом. Она никогда не пыталась защитить меня. Обесценивала свою жизнь и жила лишь ради того, чтобы угодить отцу. Я просто боялась стать, как она. Боялась, что не смогу быть матерью. Не смогу ставить ребенка превыше всего, понимаешь?» Ее слова поражают меня до глубины души. «Мне было все сложнее и сложнее находиться рядом с тобой. Ведь я понимала, чего от меня ждешь, но не могла побороть страх. Я придумывала глупые оправдания, работала, не покладая рук». «Но зачем ты солгала тогда о беременности?» Она опускает глаза. «Я хотела сбежать из дома. Больше не могла там находиться. Я не была обольстительницей. И за мной не бегали толпы ухажеров, которые мечтали бы жениться на мне. А когда я встретила тебя, то поняла, что ты и есть мой счастливый билет. Я восхищалась твоими мыслями, твоими поступками, твоим желанием самореализовываться, и я хотела всего этого с тобой. Поэтому я солгала. Твоя жизнь была распланирована на годы вперед, Алекс. Твоя карьера, курорты, путешествия. Я и не думала, что ты и в самом деле захочешь ребенка. Возможно, тогда я его и не хотел, но мы были вместе 8 лет, Луиза. 8. Я думал, что ты просто боишься. Качаю головой я. «Прости», — шепчет она. «Зачем ты приехала?» «Я не могу без тебя». «Луиза». «Я знаю, ладно? Знаю, что облажалась». «Облажалась?» — вскидываю бровь. «Ты лгала мне. Вместо того, чтобы просто признаться, ты продолжала мне лгать. Это не облажалась». Она молчит, и мне тоже нечего сказать. «Я хочу попробовать еще раз», — шепчет Луиза. «Вдруг у меня получится». Шумно выдыхая. «То есть сейчас ты считаешь, что сможешь стать хорошей матерью?» «Да», — просто отвечает она. «Я никогда не думала, что смогу построить карьеру. Этому научил меня ты. Я никогда не думала, что смогу дать отпор отцу, но у меня вышло. И этому тоже научил меня ты. Ты научил меня бороться за мечты. Своим примером показал, как важно заниматься саморазвитием. И я уверена, что с тобой я научусь быть матерью. Только дай мне шанс». Я запрокидываю голову к потолку и непроизвольно фыркаю. «Луиза, мы развелись». «Но я тебя люблю». «Я был с другой девушкой». «Это не важно». «Для меня важно». Она встает передо мной и проводит ладонью по щеке. В ее глазах слезы. «Пожалуйста, давай попробуем еще раз». «И как ты себе это представляешь, Луиза? После шоу я возвращаюсь в Ижгль, трахаю тебя, пока ты не залетишь. Мы снова женимся и живем душа в душу, будто ничего этого и не было?» Луиза неуверенно кивает. «А как же твоя карьера?» «Плевать на карьеру». «Вот так просто?» «Вот так просто». «Послушай, я никогда не просил тебя отказываться от карьеры. Я вообще никогда у тебя ничего не просил. Ты не хотела посещать мои выступления. Ты ни разу не стояла на борде. Ты терпеть не можешь холод и зиму, и мою мать. И порой мне казалось, что и меня ты тоже терпеть не можешь. Луиза, я не хочу от тебя ребенка. Я уверен, что если когда-нибудь ты захочешь родить, то из тебя выйдет прекрасная мать. Потому что все, за что ты берешься, у тебя получается. Но я не хочу, чтобы ты была матерью моего ребенка, Луиза. И я не хочу, чтобы ты была моей. Я влюблен в другую девушку. А между нами все давно кончено».